самому процессу я допущен не был, и сидел в это время в буфете. Но когда Лючия и две ее ассистентки вывели наконец пани Стасю, я был впечатлен, есть у нашей римлянки вкус и талант. Нарядно, но без кричащей роскоши и в католическом стиле, все укрыто, даже руки в перчатках, и лишь глаза из-под вуали счастливо блестят. Погрузились, поехали, успели. Что у собора было, наша Анна Грозная рассказала уже. А Лючия, вот интересно, уже после службы с его святейшеством о чем-то говорила, уж не с ее ли подачи, папа к нам подошел, наблюдал я очень внимательно за моей пани во время беседы, и убежден, ни одна актриса так сыграть не может. Отбыл его святейшество в свою резиденцию, ну и нам можно, по домам, лужа перед домом, я в сапогах, как положено по форме, а она в туфельках. Ну и захотелось Тамару потроллить, хотя не знают еще тут этого слова, но докладывали мне, что Тамара любит вспоминать, как я ее после того случая и на руках в санитарную машину. Ну вот и Стася теперь будет помнить. А позади нас Серега и Надя тащили свертки и сумки, Стасины покупки, и то, чем я в буфете загрузился, для культурного вечера с любимой женщиной наедине. В квартиру доставили и отбыли, нам не мешая. Я ведь все про тебя знаю, гражданка Бельковская. Нет уж, пани Стася тебе больше подходит. Читал я, что про тебя в твоем универе писали староста группы, и комсорг, и кто-то из тех, кто в комнате с тобой жили. Учится успешно, но недостаточно общественно активно, склонна к уединению. Что ж, бывают и такие, чтобы и эталон советской женщины, и в то же время, наедине, мой повелитель, мой адмирал одна на миллион, и другому отдана, и любит его, так что душу травить не хочу. Маша была на нее похожа, и внешне, и этим эх, ну как же так вышло, что убили ее, а не меня. Ну а Тамара, и красивая, и сознательная, настолько сознательная, что рядом с ней, как на минном поле, все время надо быть настороже, а то покажется ей в тебе что-то не так, и сдаст тебя куда надо, как киношный Павлик своего батю. А дом свой, это как раз то место, где расслабиться должно, а не быть начеку, как в бою. Помогаю Стасе раздеться, нет, пока не то, что вы подумали, но не сидеть же в верхней одежде и за столом. Выгружаю продукты, холодильника нет, это не порядок, хотя пока, есть железный ящик на подоконнике за окном, вполне заменяет, в зимнее время. Скоропортящиеся излишки все туда, а то тебе и за неделю не съесть все, что мы притащили. Шампанское на стол, шпроты, пирожные, фрукты и торт. И чувствую себя как пацан, вот как сказать, пани Стася, прошу ваши руки, молчу. Пытаюсь слова найти, чтоб вежливой обстановке соответствовало. Даже торт, улыбается Стася. Боже, а если сейчас войдет поручик и влепит этим тортом вам в лицо? Это она фильм вспоминает, про бедного гусара, аналог рязановского нашей истории, здесь Сталину понравился, и приказал сделать, в чуть исправленной версии. Ну, если сюда твой пропавший кавалерист явится, то птицей лететь будет, до этажа ниже, или сразу на улицу. Поскольку уже занято место, репродуктор на стене передает что-то про бедных индусов, жертв агрессии мирового империализма. А наши новости про папу и Де Мойн в следующий выпуск попадут, или даже завтра. Заголовок в газете «Правда» от 18 марта 1956 г. Не пора ли американским охотникам на ведьм переименовать Де Мойн в Ньюсалем? Карикатура там же, после перепечатана другими советскими и зарубежными изданиями. На площади средневекового города жгут ведьму, в окружении бесящейся толпы оборванцев. У главного из инквизиторов, облаченного в черный балахон с капюшоном, лицо президента Эйзенхауэра и в поднятой руке горящий крест. Подпись. Священный долг Америки – нести порабощенным народам высшие ценности и идеалы свободного мира. Де Мойн. 18 марта. Капеллан пребывал в тяжких раздумьях. Стоило лишь ненадолго оставить вверенный ему город, церковь и орден без его пасторских наставлений, как проявила себя порча и скверна. Вам неведомо, какие деяния вершатся сейчас в вашей епархии, причем именем нашего святого дела, сказал сам его истинное святейшество Авраам I, прежде носивший имя Фрэнсиса Спилмана, но возложившего на себя вместе с новым именем тяжкий труд наместника Господа на земле, в отличие от лжепопы, продавшегося в Ватикане душой и телом красным безбожникам. В таком случае не будет ли мудрым решением назначить на ваш пост кого-то более ответственного? Прибыв утренним поездом из Атланты, капеллан, однако, рассудил, что терпение, есть добродетель, которая несомненно будет вознаграждена, а потому вначале, как положено, вместе с отцом Мартином провел воскресную службу, затем с глазу на глаз переговорил с особо доверенными братьями ордена, и лишь после призвал к себе сержанта алтаря для приватной беседы. За то краткое время, что вы присоединились к нам, вы проявили себя как истинный ревнитель нашей святой борьбы, однако же до вас, как и до всех братьев, был доведен строжайший запрет обращать силу ордена против граждан сего города, особенно белых, покуда не пришло время выступить открыто против врагов наших. Мне искренне хочется верить, что у вас была очень весомая причина нарушить сей запрет, и что ваши помыслы и деяния направляла воля Господа, а не врагов его, ибо то, что донес до моих ушей его истинное святейшество, наводит на самые мрачные мысли, но мой долг установления истины требует выслушать и вас. Ваше преосвященство, вас дезинформировали, все было не так. Помощник окружного прокурора не был ни напуган, ни даже смущен. Признаю грех, что мы с самыми ревностными братьями иногда очищали офис шерифа от черной скверны, самовольно решали участь черномазых бродяг, попавшихся на воровстве, считая, что каждый из них это потенциальный коммунист, отрицающий священность и неприкосновенность частной собственности, как вы и учили нас в своих проповедях. И так вышло, что очередной агнец попался людям шерифа в тот день, когда я проводил с Амандой Смит профилактическую беседу. Я решил, что ради избавления этой девочки от иллюзий, что коммунисты – тоже люди, ей будет полезно узреть, что коммунисты это не просто страшилка где-то за океаном, а зло уже тут, среди нас, и его сдерживают настоящие божьи воины. И во время ритуала на нас напала черная банда, очевидно, сообщники того Нигера, и братья Хэнк и Кен не пали, защищая невинное дитя, вот только девочка, видимо с перепугу, вообразила, что сейчас убивать будут и ее. Все это я изложил в своем официальном рапорте, и готов подтвердить под присягой. Райс был спокоен, поскольку защищал сейчас не только себя, но и свою любимую дочь, что несомненно искупает любой его грех, да и нет более в миру свидетелей его лжи, двое павших братьев уже несомненно пребывают подле Господа, как его истинные воины, а грязный Нигер, когда и если его поймают, покажет все, что угодно. Ну а что значит слово неуравновешенной малолетки против слова уважаемого помощника окружного прокурора? Главное же, что его помыслы оставались чисты. Избавить Америку и этот город от красной и черной скверны, даже если придется выжигать ее каленым железом. Я боюсь, что ваши мирские хлопоты вскоре померкнут пред теми испытаниями, что грядут для всех нас. Капеллан был мрачен и предельно сосредоточен. Красный прилив поднимается, и посему никак нельзя допустить, чтобы дело нашей святой борьбы оказалось замаранным нечестивыми деяниями, а равно, чтобы о нем ходила дурная молва. Что ж, я полагаюсь на вас, сержант алтаря, подтвердите еще раз свою праведность, не только как воин Христа, но и служитель мирского закона. Найдите это дитя, дабы оно само отреклось от сказанного, как вы утверждаете, в излишнем возбуждении и страхе. Тогда все увидят ложность ее обвинения и чистоту и непорочность нашей церкви и ордена. Займитесь этим, что же до скверны черной, то орден сокрушит ее своими силами. Просто великолепно, карт-бланш на поиск красной крыски, причем всеми силами ордена, а также подчиненных ему людей из офиса шерифа. Воодушевившись, Райс встал, собираясь уходить, и, поймав на себе пристальный взгляд капеллана, услышал: «Сержант, я надеюсь, вы верно поняли мое напутствие, чтобы отречься от своих заблуждений, ради вящего блага нашего святого дела, Аманда Смит должна быть жива и здорова, ибо сам его истинное святейшество Спилман полагает, и я с ним согласен, что сие есть провокация наших врагов из Москвы и Ватикана, осуществленная руками их пособников здесь, тех самых красных крыс в наших стенах, на искоренение которых направлены усилия лучших людей этой великой страны, и что наши враги, несомненно, захотят сделать из этого дитя сакральную жертву, дабы окончательно нас опорочить. Мне бы очень не хотелось, сержант, чтобы вас или кого-то из наших верных братьев сочли коммунистическим агентом, заметающим следы по их плану. Надеюсь, вы понимаете, какая участь ждет таких людей. Черт! Черт, ну ничего, ведь с пойманной крыской можно до того побеседовать духовно и дружески, обрисовав все возможные перспективы, и для нее, и для ее семьи. Де Мойн, вечер 18 марта, редакция газеты «Регистр». Миссис Фостер, успокойтесь, вот, выпейте воды. Итак, вы утверждаете, что ваша дочь Сандра, пропавшая год назад, тоже была похищена и убита культистами из новой церкви, как это чуть было не случилось с Амандой Смит. Не могли бы вы объяснить, почему вы так решили? Я считаю это весьма вероятным, мистер Брейсон. Мы, семья вполне благополучная, давали своей дочери все, что нужно девочке ее возраста, на наш разумный взгляд. Мартон, это мой муж и отец Сандры, хвала Господу, вернулся из Вьетнама живым и здоровым. Сейчас у него хорошая работа в аэропорту, и у нас почти выплачен кредит за дом. Конечно, у нас случались и конфликты, Мартон иногда бывает излишне нервным, после того как его самолет сбили над Ханоем, и весь экипаж попал в плен к вьетнамским коммунистам, их там били, пытали и грозились убить, и Сандра порой тоже позволяла себе неподобающее поведение, ну вы понимаете, возраст такой, но в целом у нас в семье были мир и согласие. К сожалению, Господь больше не послал нам детей, наша девочка была у нас единственным ребенком, и мы хотели вырастить из нее истинную леди. Возможно, мы были с ней иногда чрезмерно строги, но не более, чем в большинстве семей нашего круга, и наши претензии к ней были вполне в границах приличия, например, слова о том, что все, чем она пользуется, куплено на наши деньги. Мы вместе обедали, вели беседу на моральные темы, в воскресенье ходили в церковь, а после ездили на пикник, и в тот день ничто не предвещало беду. Я послала ее в аптеку за успокоительным, это не больше чем на полчаса, а она так и не вернулась. Полиция искала, но ничего не нашла, сообщив, что, вероятно, Сандра сбежала, как это иногда бывает с подростками. Но очень странно, что она ничего не взяла с собой, ни вещей, ни денег. Зато я помню, как она за неделю до того рассказывала, что ходила на открытие той самой церкви и как ей там понравилось, что это новая церковь, такой блеск, никакой скуки, а музыка, танцы. И еще намекала, что у нее там какой-то друг появился. Тогда я не могла и подумать плохое, на таких почтенных людей, если даже сам мэр был в числе прихожан. Но теперь, я боюсь, что мою бедную девочку также похитили и зарезали на алтаре. Де Мойн, утро 19 марта. Семья среднего класса. Кэтрин, ты сегодня в школу не пойдешь. Молчи и слушайся родителей. Что, автобус от двери до двери, а черные кварталы далеко. Да не Нигеров надо бояться, дура. Хотя да, для публики, они виноваты. Но у тебя в классе есть те, у кого родители, христоносцы из новой церкви. Ну вот, скажешь им не то, тебя после схватят и зарежут на алтаре. Читай сегодняшний регистр, там все написано. Дома посидишь, пока не уляжется. И черные правда, готовы взбунтоваться, нам только погрома не хватает. Де Мойн, день 19 марта. Эй, черные парни, сегодня наш день. Когда наконец можно ходить по улице с гордо поднятой головой и не убегать в переулок, увидев копов. Мы не какая-то там банда, мы черные пантеры, это круто. Почему пантеры? Запомни, парень, пантера первой на человека никогда не нападет, если только какой-нибудь дуралей сам на ее территорию не полезет, понял, откуда знаю. Да, студентики какие-то из Дрейка в джунглях зависали и говорили, а мне запомнилось. Надеюсь, почему пантера, черная, тебе объяснять не надо. Ты вон лучше, давай, бумажки зубри, что там нам по закону копам положено говорить. Едем по Централ-авеню, вшестером набившись в старый фордик, Джо дробовик держит, у остальных стволы в карманах. Из одежды, черные куртки или свитера, на головах черные береты или банданы, кто-то даже темные очки нацепил. Как у Джиманов в кино, мы не бандиты, мы хорошие черные парни. Следим, чтобы наших братьев не обижали, а то сколько раз бывало, идешь один, никого не трогая, тут копы привяжутся, и в участок, а после в лучшем случае вышвырнут через пару часов, с пустыми карманами и битой мордой. А если тебе повезло заработать и у тебя с собой долларов 20, то сразу, где ты это украл? Хотя к белому, пусть даже самому никчемному, пристанут, лишь если он реально что-то совершил. А где в Библии сказано, что негр – это не человек, и таких же прав не имеет? Это только дьяволопоклонники нацисты выдумали себе не человеков для битья, а в Америке свобода и справедливость должна быть для всех, правильно я говорю. Однако на голодное брюхо даже правым делом заниматься скучно. Вот дайнер 50 на пути, вваливаемся туда, для солидности всей толпой, при полном параде, несколько белых посетителей, вместе с чернокожей официанткой, спешат исчезнуть, а у белого типа за прилавком бледный вид. «Да ты не бойся, мы не грабители, а за справедливость. Что говоришь, ты тоже за равные права. Тогда не возражаешь, если мы вот это и это возьмем? Что, какие деньги? А сколько ты и такие же белые из нас крови выпили за даром? И мы вообще-то при исполнении, так что, будь так любезен, сделай нам скидку, стопроцентную». «Ага, ты все правильно понял». Джо, выходя, еще и прикладом в витрину двинул, вот веселье, стекло брызгами в стороны. «Гуляй, парни, наш день, когда ни одна белая сволочь нам слова поперек сказать не смеет». Аманда Смит, Де Мойн, 19 марта. «Спарки, скажи, ты лишь пошутила, что Лючия Смоленцева твоя подруга?» — говорила Стефани, протягивая газету. «Ты пошутила, правда?» На первой странице статья почти во весь лист, и фотографии, ее, Аманды, и еще одна. Какой-то почтенный пожилой джентльмен в священническом облачении, и перед ним женщина на коленях, красивая, нарядная, с непокрытой головой, лицо в профиль, но узнать можно, в журнале портреты Лючии были и в таком ракурсе. Аманда поспешно прочла и схватилась за голову. Если советские признали ее за свою, то теперь ей точно не избегнуть обвинений в коммунизме. «Вас можно поздравить, мисс», — сказал мистер Сполдинг. «Вы стали уже всемирной известностью. Комната в подвале библиотеки, с примыкающей к ней маленькой кухней и туалетной, предназначалась на случай, если кто-то из персонала, задержавшись допоздна, решит переночевать тут. По факту же, поскольку служители предпочитали собственные дома, эта квартирка находилась в распоряжении мистера Сполдинга, который, как старый друг семейства Смитов, оказался настолько любезен, что позволил Аманде пожить тут несколько дней. И хорошо, что родители и друзья здесь могли посещать Аманду, не вызывая подозрений, ведь наверняка за ними следили. Для полного счастья не хватало только начать вести дневник, как та еврейская девочка, прятавшаяся от нацистов. Аманда читала эту книгу как роман ужасов, будто планету захватили кровожадные марсиане, последние выжившие люди сидят в тайном убежище, и девочка спокойно описывает все, что видит. И ведь эта Анна Франк после еще была свидетелем на трибунале над нацистами в Штутгарте. Она смотрела в глаза Гитлеру и другим врагам рода человеческого, когда им вынесли смертный приговор 51, а теперь приговор вынесли ей. Боже, что она, Аманда Смит, обычная американская девочка-подросток 13 лет, никогда не выезжавшая из Айовы, сделала такого, настолько ужасного, что ее ищут прокурор, полиция, истинная церковь, легион. И даже шериф, дядя Тед, давний папин приятель, с явной неохотой принял заявление о попытке вторжения на частную территорию и убийстве собаки, зато очень настойчиво интересовался у папы, мамы и Дэвида, где Аманда, наверное, тоже за тем, чтобы арестовать как преступницу, и после отдать убийцам, которые зарежут ее на алтаре. Они уже убили Чеффи, милую, добрую, смешную собаку, которая защищала дом, куда они пришли ночью, с оружием, чтобы, без всякого сомнения, убить всех, папу, маму, Дэвида и ее. И это были вовсе не плохие парни, гангстеры, коммунисты, вьетконговцы, а те, кто в нашей стране должны защищать веру, закон и порядок. В шкафу нашлась кипа журналов, Аманда успела все их перелистать, чем еще заняться в вынужденном заточении. На обложках и в цветных иллюстрациях мускулистые и белозубые американские парни спасали прекрасных девушек от нацистов, самураев, коммунистов, гангстеров, безумных культистов, мексиканских бандитов, диких зверей, акул, крокодилов, инопланетян и каких-то ужасных монстров из кошмарного сна. Аманда уже знала, что супермены и ему подобные – это такие же вымышленные фигуры, как Санта-Клаус, но до недавнего дня верила в принцип, что в Америке, в свободной стране, всегда найдется, кому тебя защитить от плохишей. Не то что в диктатуре, как в фильме «Библиотекарь». Миссия в Москву, который она смотрела в прошлом году, со всей своей школьной компанией, про американского парня, мирного профессора, не помню лишь, какой науки, который, приехав в Россию, вдруг видит, как двое подозрительных типов вечером тащат в подворотню красивую молодую женщину, ставят на колени и хотят выстрелить в голову. Наш герой, даже внешне похож на Индиану Джонса, только вместо кнута трость, как подобает истинному джентльмену, одолевает бандитов и говорит спасенный: «Вызовите полицию». И с удивлением слышит в ответ: «Это и есть полиция, НКВД. Они убили моего мужа, теперь пришли и за мной». спасите. И дальше полтора часа приключений, в завершении которых библиотекарь и его дама стоят обнявшись на палубе лайнера, плывущего в Нью-Йорк, и титры, что сюжет основан на реальных событиях и посвящен там длинная фамилия была, начинающаяся на М, и кажется, было написано, что это был какой-то русский артист или даже режиссер, безвинно сгинувший в ГУЛАГе. А после, выходя из зала, можно было гордиться, что у нас в Америке такое невозможно, и вот, эта вера разлетелась на осколки. Мисс Смит, все не так страшно. Знали бы вы, сколько мне приходилось выслушать подобных обвинений. Однако же, весьма вероятно, что теперь вас тронуть не решатся. И когда страсти улягутся, вы благополучно вернетесь домой. Вы полагаете, мистер Сполдинг, но разве будет все, как прежде? Бедная Чеффи, она никогда уже не встретит меня у калитки. А как ей, Аманде, приветливо улыбаться тем, кто прежде хотели ее убить, считая то ли врагом своей страны, то ли вообще бесовским отродьем. Политика – это вообще грязное дело. Говорю о том, как знаток истории, во все годы, даже самые справедливые войны, революции, даже реформы, всегда сопровождались неизбежным насилием и несправедливостью. Разве вам не известно, что пресловутый враг народа задолго до России было в обиходе у нас, в славные времена Джорджа Вашингтона? Это никоим образом не умаляет величие нашей революции. Беда в том, что когда ломается прежний порядок, пусть даже плохой и несправедливый, то проявляются самые темные и звериные инстинкты толпы, что, к моему сожалению, грозит сейчас разразиться в нашем городе. Бесспорно, негры испытали на себе много несправедливости, но разве это дает им право в ответ творить свою несправедливость? Что вы имеете в виду, мистер Сполдинг? Нахмурилась Стефани. Папа и его друзья сказали, что сделают все, чтобы не допустить ничего подобного. Чернокожие граждане Америки, не бандиты, это лозунг черных пантер. Мы за порядок, только для всех, а не для одних белых. Я очень хотел бы, чтобы у вас получилось, произнес Сполдинг, но удержать на цепи ревущего зверя из бездны, вы помните, как описал этот Джек Лондон в «Железной пите», не вышло поначалу даже у русских большевиков с их беспощадной дисциплиной, когда воля вождя – это закон, а кто не подчинится, тот враг. Но насилие неизбежно рождает насилие в ответ, в конечном итоге большая сила побеждает, но до того успевают перебить всю посуду на столе. Это как буря, которую надо переждать, молясь, чтобы самому остаться живым, ну а после считать потери. Так что же, надо терпеть и молчать, спросила Стефани. Даже после того, как нас убивают на алтаре, как животных во имя святой веры, каждый выбирает свой путь сам. Пожал плечами Сполдинг, мое же личное мнение и выбор, что хранить знания и помогать всем страждущим чище и благороднее, чем пытаться насильно изменить мир в лучшую сторону. Вот гватемальский дневник Эрнеста Гевары, того, кто написал дневник мотоциклиста, но отрадно, что если в том путешествии он был всего лишь наблюдателем, то в Гватемалу приехал в качестве врача католической миссии, чтобы помогать всем, вне зависимости от политических убеждений. Ну и конечно, запечатлеть для потомков хронику тех событий, когда президент Арбенз, возможно, искренне желая лучшего, вверг свою страну в хаос и еще большее зло. Вот пример достойного молодого человека, из образованной аристократической семьи, нашедшего свой верный путь в этом мире. Аманда взяла книгу, всмотрелась в портрет на обложке, представив этого Гевару в старости, почтенным седым джентльменом, окруженным многочисленной и любящей семьей. Ведь у Эрнеста Гевары, наверное, намного больше шансов дожить до преклонных лет, конечно, если не будет атомной войны, и умереть в мире и покое, чем у нее, Аманды Смит, которую хотят убить те, кто вчера клялись ее защищать. Куба, Гавана, этот же день. Боже, ты услышал мои молитвы. Седой человек сидел у окна бедной съемной квартиры, перебирая четки. Церковь, в которой он искал спасение, погрязла в мирской суете, даже больше, в греховном коммунизме, в том самом коммунизме, который растоптал свободу его страны, как давно это было. Та миссия в Гватемале, объявленная с самыми высокими целями, и оружие для бунтовщиков, спрятанное в трюме корабля. Конечно, все кончилось кровавой баней, а он не мог остаться в рядах церкви после такого лицемерия. Лишь вера осталась в его душе. Но какое отношение к ней имел лучший друг коммунистов, сидящий в Ватикане? Но и альтернативная, истинно католическая церковь Спилмана выглядела не лучше. Такой же стервятник, готовый сцепиться насмерть со стервятником прежним, ради власти над миром. Насилие, кровь, убийство и самые гнусные обряды с жертвами на алтаре. Боже, неужели ты отвернулся от этого мира? И вот вчера он получил предложение от очень достойных людей, далеких от религиозных расприй, а озабоченных лишь высокой целью помогать страждущим. Основать здесь общину абсолютно здоровых, духовно и физически, как выразился тот джентльмен. От вас лишь слово и ваш авторитет. Ну а все материальное мы вам предоставим. Самые новейшие методы лечения, включая нетрадиционные для официальной науки. Помощь психологов, психотерапевтов, в сочетании со здоровым трудом на природе. Ожидание в итоге получить, по словам того же спонсора, эталон человека следующего века. Боже, как я тебе благодарен. Ты решил вознаградить меня за все прежние потери. И как жаль, что этого не увидят мальчики мои. Яник, Сташик, Марик, Томик, Вацик, Сденик, Стефан, Владик, Юзик. Этот же день, Демойн, Капитолий. Джентльмены, я собрал вас всех, чтобы сообщить крайне паршивое известие. Мы в полной и глубокой заднице. Меньше чем через месяц у нас должна начаться эстафета Дрейка 52, не мне вам объяснять ее выгоду для городского бизнеса и бюджета. Рекламная кампания уже идет, в отелях уже бронируются места, рестораны и магазины закупают товары, и что, все это псу под хвост, из-за каких-то черномазых. Уже начинаются погромы и грабежи. Черные открыто ходят с оружием, собравшись в банды и не испытывая никакого страха перед полицией. Что будет завтра? Войска в город вводить, национальную гвардию, чтобы восстановить порядок. А неизбежный ущерб городскому имуществу кто будет оплачивать? Я уважаю веру и идеалы истинной церкви, но, ваше преосвященство, вы свою паству не контролируете совсем, не можете в таком деликатном вопросе обеспечить тайну. А слухи, что ваши братья не видят разницы между белыми школьницами из среднего класса и залетными бродягами-нигерами, это вообще слов нет. Я даже не хочу спрашивать, было ли это в действительности. Важно, что электорат, не только черный, но и белый, в это верит. И нет, мистер Райс, просто заткнуть рты этим чертовым газетчикам нельзя. Во-первых, выбирайте выражения, в текущей нервной обстановке вас могут неправильно понять. Во-вторых, сейчас любая попытка давления с нашей стороны на свободу слова и прессы, черт бы их побрал, только укрепит уверенность горожан в правдивости этих публикаций. Власти и церковники скрывают и заметают следы, вот как это будет истолковано. Нам надо потушить пожар в этом бардаке, а не разжечь его еще сильнее. Джентльмены, вы на следующий срок избираться собираетесь, здесь или в ином месте? Так какого черта? Так что будем делать? Скоро уже гости начнут съезжаться, и что они увидят? Черный бунт, погромы, военное положение, комендантские часы и еще охоту на ведьм, и что будет с популярностью эстафеты в последующие годы? Надо срочно убирать эту помойку, чтобы через неделю и следов не осталось. Переговоры? Простите, а какие гарантии, что даже если будет достигнуто согласие, смутьяны не решат вылезти со своими требованиями в самый разгар эстафеты, рассчитывая на публичный эффект? Надежнее вообще лишить их такой возможности. Физически лишить, не церемонясь, действуя предельно решительно, быстро, по-военному. Есть сведения, что главари беспорядков окопались в джунглях. Может ли наша полиция быстро и эффективно выжечь это гнездо скверны, раз и навсегда показать ниггерам, что такое законный порядок, наш законный наш порядок? Ладно, исключительно ради сохранности собственности, которая может пострадать при штурме, стоит попытаться уговорить бунтовщиков сложить оружие и разойтись по домам, пообещав им да что угодно. Когда главари будут рассажены по камерам, разговор пойдет уже другой. Но, ваше преосвященство, настоятельно прошу, даже повода быть не должно, что ваши братья хоть в чем-то представляют угрозу для белых граждан. Даже для тех, кто по неразумению защищают черномазых, нам лишние проблемы не нужны. За любые эксцессы без всякого снисхождения спросим и с виновных, и персонально с вас. Этот же день, Чикаго. Моих лучших менеджеров по продажам зовут Сталин и Эйзенхауэр. Только за прошлый год я получил прибыли больше, чем за все предыдущие 5 лет, вместе взятые. Интервью некоего Фрэнка Нортона, генерального директора фирмы Уолтек по постройке индивидуальных и семейных фоллаут-шелтеров за умеренную плату, опубликовано в сегодняшней Чикаго Трибьюн. Толстый джентльмен в дорогом деловом костюме, похожий на каноничного главного буржуина с большевистских плакатов, хмыкнул, положил на стол прочитанную газету и затянулся любимой сигарой. В мире было беспокойно, впрочем, а когда в нем было спокойное время, Советы, Европа, Китай, Вьетнам, Индия, Африка, разборки в родном американском истеблишменте, вплоть до сенатских слушаний, пропажа Б-47 с атомными бомбами и, как вишенка на торте, госпитализация президента, биржа уже билась в истерике, для кого-то разорение, а для кого-то, вроде вышеозначенного дельца из Уолл-Тек, наоборот, возможность, если только держать нос по ветру, не упускать ни крупицы информации и действовать в нужном направлении. Потому утро этого почтенного джентльмена всегда начиналось с чтения газет, которые вышколенные помощники обязаны были положить на стол в кабинете, рядом с заточенными цветными карандашами. Ими хозяин отмечал в прочитанном то, что вызвало его интерес и потребовало действия, как приказ лучшим экспертам представить подробный отчет, или необходимость связаться с нужными людьми, как здесь, в Штатах, так и в Европе. Прочтенная же заметка, при размышлении, потребовала и того, и другого. Визит его святейшества в Москву, аналитическая записка об этом уже лежала на столе. Но инцидент у Московского собора имел к тому лишь самое косвенное отношение. Аманда Смит из Де Мойна, да, было что-то в газетах неделю назад, про эту девочку из Айовы, написавшей советским, поступок экстравагантный, но в общем, дети и не на такое способны. Патриотически настроенные граждане проявили рвение, возможно излишнее, а дальше уже любопытно. Если главным режиссером сцены в Москве была, как оказалось, вовсе не Лючия Смоленцева, а Анна Лазарева, сей факт отметили репортеры, да и на фотографии лицо можно узнать. Конечно, для Советов выгодно в любом случае раскрутить, Де Мойн или Ньюсалем, возможно и другие варианты, вплоть до ячейки спящих коммунистических агентов. Но тогда участие Лазаревой, которая, как известно, является посланцем здесь от русских из иных времен, совершенно не нужно и излишне. Значит, наиболее вероятно, что эта Аманда Смит из Де Мойна, повзрослев, сыграет в будущей истории какую-то важную роль, в пользу коммунистов, иначе с чего бы им так беспокоиться, позволить событиям идти естественно, не станет фигуры, не будет и проблемы, но простейшие решения не всегда верные. В отличие от русских, мы не знаем, кем станет эта Аманда Смит, но можем с высокой вероятностью сказать, что ей повезет оказаться в нужном месте в нужное время и что-то повернуть в их или в нашу сторону. И у нас есть время, ну сложно ждать от девочки 13 лет каких-то исторических шагов, а вот когда она вырастет и кем станет, что было сказано на одной из прошлых встреч клуба, убить или похитить детей этой Лазаревой, фи, мы же не дешевые гангстеры. Лучше, когда эти дети, рожденные уже в этом мире, вырастут, пригласить их в Штаты для расширения кругозора, и к дочке миссис Лазаревой подвести настоящего американского парня, а к сыновьям победительницу конкурса «Мисс этот штат» или интеллектуалку из Принстона, на выбор. Будет ли это шансом сделать из них Горбачевых? И вот судьба, словно смеясь, предлагает нам челлендж, попробовать такое с американской мисс. Для начала, всю информацию мне на стол, про эту Аманду Смит и ее семью, биография, убеждения, увлечения, интересы, про эту историю с письмом, все, включая оставшиеся за кадром, не вошедшие в газеты, что-то такое вертится в памяти точно. Но, черт возьми, 5 лет назад, во время сианского кризиса, я же сам подал идею накатать в прессу письмо от мистера и миссис Смит из Де Мойна, штат Айова 53, только опубликовано оно изначально было не в регистре Де Мойна, а как раз в Чикаго Трибьюн. Что это, просто совпадение, или девочка вдохновилась именно им, или же что там умники болтали про хроноволные временные линии, и найти ее саму, ведь не обученный шпион нелегал она, а обыкновенный подросток, не может спрятаться так искусно, что ее не смогут отыскать профессионалы. Ну а когда найдем, подумаем, как эту фигуру можно разыграть. Кто в Айове не откажет в просьбе, исходящей от этого джентльмена, формально не занимающего никаких постов во власти? Америка – свободная страна, а не диктатура, где очень многое зависит и от финансовых интересов, и от намерения иных фигур переизбраться, да и информация, оглашение которой кто-то очень не желает, это тоже хороший рычаг. Ну а Айова – это зона контроля нашего клуба, даже губернатор штата, во многом нам обязанный, не посмеет проигнорировать мою скромную просьбу, не говоря уже о прочих лицах во власти и бизнесе там. Чтобы у этой Аманды и волос с головы не упал, пока не станет ясно, что за карта пришла мне в руки. Поделиться сейчас информацией об этой козырной даме в моей колоде с остальными представителями клубов или пока придержать. Разница в часовых поясах играет мне на руку. Калифорния и все западное побережье еще только просыпаются, а на восточном утренние газеты уже вышли без этого материала. Все равно ведь узнают, но если чуть попозже, когда масть моей карты будет для меня уже видна. Этот же день, вечером, Де Мойн, клуб джунгли. Мистер Браун, вы ведь патриот нашего славного города, вы не желаете беспорядков, которые нанесли бы вред собственности и бизнесу, в том числе и вашей собственности и вашему бизнесу. Тогда мы просим вас употребить свое влияние, чтобы восстановить порядок. Со своей же стороны, мы обещаем, что известные вам возмутительные инциденты больше не повторятся, а случившееся станет предметом следствия, и виновные будут наказаны. Окружной прокурор нервничал, и был бы рад, если бы эту честь переговоров со смутьянами взял на себя кто-то другой. Хотя бы Райс, заваривший эту кашу, твое г, но, ты и убирай. И даже предложил эту кандидатуру, но сам мэр высказался против. Мы ведь не ультиматум собираемся предъявить, а ласково уговорить взбрыкнувшую скотину вернуться в стойло. Кейт, вам не надо искать консенсус, а всего лишь уболтать этих черномазых, чтобы они сложили оружие и разошлись. Обещайте им что угодно, это все равно не будет иметь никакой силы. Неужели вы сомневаетесь в своем искусстве красноречия? Вот только разговор не наедине, а в общем зале джунглей. Когда вокруг стола собралась толпа, и не только нигеров, этот Браун своей выгоды не упустит, хоть мятеж, а вечеринка с танцами по расписанию. А кто-то из свободомыслящих белых граждан, прежде всего, молодежь, вообразили себя Франклинами и Джефферсонами, еще и кайф ловит, комфортно веселясь в эпицентре беспорядков. А это еще что за группа в сине-белой униформе там у барной стойки собралась? Господи, да это же бульдоги, студенты-спортсмены из Дрейка, эти-то здесь что забыли? И все с любопытством слушают, что он сейчас наобещает, завтра в регистре появится, и оправдывайся после перед избирателями, что ложь во спасение, ради порядка. Мы патриоты этого города, ответил хозяин джунглей, но также и патриоты Америки, великой и свободной страны, в конституции которой записано, что все люди на свете созданы равными. И потому мы хотим, чтобы с нами обращались, как со свободными гражданами Соединенных Штатов, а не с рабами на плантации Саймона Легрю. И потому, первый вопрос, какое наказание понесут те, кто убивал нас, как скотину, на алтаре? Мистер Браун, ну вы понимаете, что виновность каждого и меру наказания может установить лишь суд. Я сейчас лишь могу обещать, что будет проведено расследование, и те, чья вина будет доказана, получат заслуженную кару. Мы хотим видеть это сейчас, почти крикнул Браун, чтобы все виновные, уже хорошо известные вам, ведь большинство их носит полицейские мундиры, были взяты под стражу, и открытый суд над ними состоялся здесь, в Де Мойне. Тогда лишь, если приговор нас удовлетворит, мои друзья уберут оружие и вернутся к прежним занятиям. А пока, мы не можем быть уверены, что завтра нас снова не станут тайно убивать, без всякого закона. Или, по вашему закону, мистер Браун, для правосудия нужен порядок, сказал шериф Тернер. Пока же в городе орудуют банды, а честные граждане боятся за свою жизнь и имущество. Я категорически требую, чтобы ваши парни для начала разошлись по домам, а мы тогда посмотрим, что можно сделать. Даю вам свое слово. Ваше слово, громко произнес тот, кто встал за спиной Брауна, раздвинув толпу. Шериф, это ведь вы поставляли жертв на алтарь, забыли, как меня увезли ваши подчиненные, прямо от вашего офиса. Вы их еще про потерянные наручники спрашивали, или не помните уже? Мистер Вуд, шериф смотрелся в лицо нового участника беседы. На орудии убийства служащих полиции Уаткинса и Харта установлены отпечатки ваших пальцев. Убийство двух полицейских, покушение на убийство помощника окружного прокурора мистера Рейса, похищение и возможное убийство Аманды Смит, по законам штата Айова, все это предельно серьезно. Хотя возможно, с учетом некоторых смягчающих обстоятельств, вы не сядете на электрический стул, но я вам искренне не завидую. И шериф обвел недобрым взглядом толпу вокруг. Как и всем, кто попытается укрыть вас от правосудия. От какого правосудия? Зло крикнул Вуд. Которое меня, воевавшего за Америку во Вьетнаме, против коммунистов, объявило коммунистом и едва не зарезало как овцу. Мне что, надо было смириться и с того света протест подать в ваш суд, меня поджарить на стуле, за двух копов, а сколько эти копы до того зарезали черных парней, и что им за это будет? Хватит, крикнул шериф, стукнув кулаком по столу. Вы понимаете, что если откажетесь подчиниться закону, то все вы покойники. Черт с вами, если это ваш выбор, но девочку с собой в ад зачем тянуть, грех на душу не берите. Отдайте ее мне, а я гарантирую, что с ней ничего не случится. Которая девочка вам нужна? Браун достал свежий номер вечерней Des Moines Tribune, где на первой странице красовались портреты Аманды Смит и Сандры Фостер. Это или вот это, или вы еще кого-то зарезали, и после в потеряшке записали. Теперь вы спохватились, что на алтарь уже тащит белых девчонок из уважаемых семейств, и публика недовольна, а на наших убитых вам по-прежнему нате. Мы разойдемся по домам, а ночью ваши ублюдки придут за мной и моей дочкой, как приходили за Амандой Смит. Повезло, что лишь собаку убили, и вы опять все спишите на черный криминал. Заметьте, что наш слуга закона уже берет назад свои слова о похищении. Расхохотался Вуд. Парни, и обратите внимание, жизнь белой девчонки для него ценнее, чем черные головы всех нас, вместе взятых. Кто-нибудь после поверит любым его гарантиям, данным нам. Шериф встал, тронул за плечо Логана, сидевшего с ошалелым видом. Уходим, нам тут делать больше нечего. В тишине шаги уходящих и звук захлопнутой двери прозвучали как выстрелы. Ну, даете, раздался чей-то голос от стойки бара. Эй, виски со льдом. Кто-то включил замолкший было музыкальный автомат. Послышались звуки джаза. Мотаем отсюда. Самые благоразумные поспешили к выходу. Тед, я вами недоволен. Выйдя на улицу, окружной прокурор вспомнил, что главным переговорщиком был назначен он. Зачем было вмешиваться так грубо? И кто теперь ответит, когда у нас спросит, по чьей вине провал? Честно предупреждаю, что я вашу задницу прикрывать не стану. И про Аманду Смит вообще не было в инструкциях. Что за самовольство? Вы же тоже состоите в новой церкви, насколько мне известно, Кейт. Я помню этот город еще до того, как в нем появилось черное гетто, ответил шериф, но знаете, я не подписывался убивать белых детей. Передайте Райсу, что если он после не уберется отсюда, то я сделаю все, чтобы он сел за решетку или даже на стул, равно как и любой, кто поднимет руку на белого гражданина. С ниггерами, как Господь укажет, но с белыми только по закону и по суду. Я понятно объяснил, Стефани, тебе лучше будет идти домой, сказал владелец джунглей. Если шериф не блефовал, тут скоро будет жарко. Я скажу Джимми, он тебя отвезет. Но, папа, они могут прийти и к нам домой, возразила Стефани. О, боже, шериф сказал, фамилия того главного, Райс, это не отец нашей Виктории, а Джимми вместе с Сэмом и Мэтти разливают бутылки, а я помогаю. Встретим копов, как ты нацистов в говре. Это ведь не противозаконно, хранить в подсобке канистры с бензином для своего грузовичка, равно как и флаконы с моющим средством. Но если это соединить в одной бутылке, то получится подобие напалма. Можно добавить еще кое-что, законно купленное в аптеке, и тогда пламя будет не погасить водой. Так же как, уже с другими невинными добавками, гореть даже без доступа воздуха, или воспламеняться без запала, когда бутылку разобьют. Но это уже требует осторожности, ошибешься в дозировке, или в процессе смешения, и сам сгоришь, вспыхнет у тебя в руках, так что достаточно и минимума, самого надежного. Улица перед фасадом джунглей не слишком широка, с второго этажа вполне можно добросить бутылку даже до той стороны, так что копов ожидала жаркая встреча. Ну а Стефани, найдя минутку, бросилась к телефону, что стоял в кабинете отца. Номер библиотеки был ей хорошо известен, звонить в самом крайнем случае, но ведь это как раз и есть, сообщить Аманде новость, что тот самый прокурор-убийца оказался папой нашей Виктории. Флойд Янг не был негром, так же как Рич Джонс, Роджер Грин, Джеффри Дэвис и еще трое, чьи имена в нашу историю, после запечатленную в газетах, не вошли, так как эти предпочли исчезнуть, как только прокурор и шериф вышли из джунглей. А перечисленная четверка осталась: студенты из университета Дрейка, спортсмены, белые мальчики из приличных семей. Они не любили коммунистов, но чернокожие из нашего города тут при чем? Пусть где-нибудь в Алабаме кричат, что негр – это животное, у нас в Айове это совсем не камильфо, для образованного человека. И мы-то знаем, что и среди негров здесь есть вполне нормальные, а джунгли это место, где можно отлично повеселиться. Знаем и то, что сейчас на улицах стало неспокойно, но мы же не расисты, нас-то за что бить. Ирик Браун, кто тут хозяин, к нам относится приветливо, а его тут все слушают. И вообще, приятно после будет вспомнить, как в самый расцвет событий мы отрывались в штабе заговорщиков и смутьянов, как взрослые говорят, ну где ж тут бунтовщики, все как прежде. Музыка, выпивка, девчонки. Пока шериф не пришел, мотаем, парни, сказал Рич. Если Тернер сказал, что будут бить, значит будут. Я его знаю, мой папа с ним в приятелях. Сиди, ответил Флойд, нас-то за что, мы ведь ничего не нарушаем, и не в России живем, чтоб, как в том кино, НКВД, всем стоять, не шевелиться, и без суда, в гулаг к медведям. На крайняк скажем, что мы по заданию, ту девчонку искали, ведь наш лейтенант говорил, что она может быть тут. Флойд, как и остальные приличные парни, состоял в легионе, вернее, был пока стажером, даже не успев еще сделать уставную короткую стрижку. И помнил, что командир их и правда просил всех посодействовать в розыске Аманды Смит, той самой, что Сталину письмо написала. Вот дуреха, это ж как бы в ту войну у Гитлера спрашивать, зачем он хочет завоевать весь мир. Все знают, что коммунисты хотят у всех всю собственность отнять и поделить, и не успокоиться, пока есть хотя бы одна свободная страна, как наша. Но что эти шизанутые из новой церкви за это хотели ее на алтаре зарезать, подобно дикарям, полный кретинизм. Дай этим святошам волю, они нас всех в монахи загонят. Охота им красную заразу искоренять, ну так покажите нам тут, в мирной Айове, хоть одного настоящего коммуниста. Где-то далеко, на фронтире, во Вьетнаме, в Китае, в Индии, война идет, и наши парни и правда защищают нашу свободу, чтобы коммунисты сюда не пришли. В нашей роте легиона есть такой Ральф Дункан, во Вьетнаме был ранен и контужен, любит кричать, как выпьет, сколько коммуняк он лично спалил. Лучшие средства против красных крыс это огнемет. У нас тоже свои тонкости были. Сначала хижину без запала палить, чтоб пропиталось, и лишь после пшикнуть, такой выходит костер. И вьетконговцы визжат, которых мы туда загнали, ради свободы и демократии, чтобы красные сюда, к нам домой, не пришли. Здесь, в Штатах, тоже настоящие парни есть, которые с коммуняками поступят так же. Потому, не бойтесь, салаги, не погонят вас коммунисты в свой гулаг. Трое студентов решили не нарываться на проблемы и тихо исчезнуть. Ну а Флойд, Рич, Роджер и Джеффри остались, с любопытством ожидая развития событий. Увидеть вблизи арест убийцы двух полицейских, хотя этого Натана Вуда было жаль, но, если бы Флойд был среди присяжных, то вынес бы вердикт виновен, ради самого принципа. Если будет дозволено убивать копов, при любых обстоятельствах, то что станет с правопорядком? Черный парень, ты просто оказался не на том месте и не в то время, хотя будь ты белым, мой голос был бы за совсем иное, все же сами копы повели себя по-свински, а право на самооборону никто не отменял. Но сейчас их судит уже другой, высший судья, а мы пока, расслабляемся и получаем удовольствие. Эй, бармен, еще виски со льдом. Да где же эта полиция? Чего не едет? Нам еще долго зрелища ждать, а если бы тут был настоящий мафиози, он бы успел и пообедать, и спокойно уехать, пока бы копы по его душу явились. Впрочем, если бы этот Вуд был гангстером, мы бы тут не сидели, пули в перестрелке не разбирают, кто виноват. Ну вот, с улицы сирены слышны, и шум толпы, сейчас ворвутся, и начнется именем закона. Парни, мы тут лишь зрители, случайно зашли, только смотрим и ни во что не вмешиваемся. И тут выстрелы, и снаружи, и где-то наверху, на втором этаже, крики с улицы, и резкий запах бензина, а затем вспыхнуло, в окна блеснуло, и сверху кричат «Горим!» «Это огнемет!» — испуганно воскликнул Рич. «Парни, ну вы помните, что Дункан рассказывал, а Райс, как пишут, такой же псих, а господи, нас сейчас поджарит, как вьетконговцев. Это тот самый святоша, что был главным там у алтаря», — сказал Натан Вуд, глядя в окно. «Подружку вашей дочери хотел зарезать и здесь командует Райс, помощник окружного прокурора», — сказал Браун. «Шериф не соврал. Точно он самый, я его рожу вовек не забуду», — подтвердил Вуд. «Вы?» Браун посмотрел с удивлением. «Чего тут смешного?» «Да вот представил, что сказал бы наш капитан Трек, пояснил Вуд, во Вьетнаме за Америку честно сражался с коммуняками, и там не убили, даже ранен не был, а дома зарежут как коммуниста, опять же за Америку и именем Иисуса. Ты думаешь, этот прокурорский святоша дозволит пленных брать? Ну если только на алтарь, и числом побольше. Если сдадимся, туда все и пойдем. Браун прошел в угол кабинета, сделал что-то, и одна из панелей стены отошла, открыв тайник. Достал Спрингфилд, винтовка уже устаревшая, но надежная, была принята в армии Дагарандов, еще с времен Первой Великой войны. Держал на случай, была тут история, 3 года назад, с плохими парнями. Отсюда хороший обзор и сектор обстрела. Надеюсь, вы хорошо стреляете, мистер Вуд, патроны, вот, удачи. А я пойду, подготовлю своих, и вышел. Мужик нормальный, но ему есть что терять, и этот клуб, и дом, и жену, и дочку. Натан вспомнил взгляд той белой девчонки, там, у алтаря, а ведь есть на нем грех перед Господом. Хотел же сперва и ее убить, вслед за теми копами, убрать ненужную свидетельницу и сбежать, лишь бы шкуру спасти. А она оказалась настоящим герл-скаутом, смелая, не испугалась, и сама не сбежала, и его не бросила, помогла. А как она провела его сюда, в этот черный клуб, как к себе домой, как повела себя с мистером Брауном и с друзьями, и подружкой-мулаткой, как отнеслись к нему и хозяин клуба, и ее родители с братом. Вот, еще один грех на нем, ему же тогда всерьез показалось, что они тут все в какой-то коммунистической ячейке состоят, с этой их коллективистской взаимовыручкой и наплевательством на цвет кожи, дурак. Просто вот они-то как раз и есть те самые настоящие американцы, кто не на словах считает, что все люди созданы Господом равными и наделены неотъемлемыми правами и свободами, но и живет по заветам отцов-основателей. И этого у них не отнять, раз они вписались за него, простого черного парня с кровью на руках, против белых законников всего города. А у него, Натана, нет ничего и никого, кроме 2 убитых копов на счету, а сейчас будет еще и прокурорский чин, разница уже невелика перед законом, только бы не промахнуться. Может, меня завтра и поджарит на электростуле, но ты, чертов святоша, вперед меня в ад пойдешь. Это ты, настоящий враг Америки, настоящей Америки, что я успел увидеть в лице той белой девчонки и ее родных и друзей, на которых ты руку поднял. Это за них я сражался во Вьетнаме, пока ты со своей бандой творил здесь такое. Ну что ж, значит, мой бой не окончен, он продолжается, у нас дома, Монтесумские чертоги, триполийцев берега, помнит нас, где мы, как боги. Смерть несли своим врагам. Он тщательно прицелился, молясь всем богам, хоть Христу, хоть черту, хоть самому Сталину, чтоб не промахнуться. И плавно, как учили, нажал на спуск, и пуля попала в цель, но не в Рейса, а в копа, который, на свою беду, в последний миг подошел к прокурорскому с докладом. А Спрингфилд, не автомат, и, пока Вуд передернул затвор, прокурорский уже исчез из вида, упал и уполз за полицейскую машину рядом. Твою ж мать, а ведь говорил отец Якоб, настоятель негритянской церкви в Колумбии, в те давние, еще доармейские времена, что высшие силы любят точность, когда к ним взывают, надо было молить, не просто попасть, но и в кого надо попасть. Еще 4 патрона в магазине и 20 в коробке, на 30 копов, что толкутся там, внизу, как мишени. И если их призвал на подмогу тот прокурорский черт, то наверняка именно они хватали и тащили на алтарь черных парней и белых девчонок. Или, по крайней мере, знали о том, но молчали и покрывали, как шериф, жаль, что его тут нет. Но вон тот из копов, который ведет себя как командир, точно при делах, приоритетная цель для стрелка. Натану Вуду, ветерану знаменитой на весь Вьетнам черной роты капитана Трэгга и убийце уже 3 полицейских, терять теперь было абсолютно нечего. Нужно было лишь одно – остаться навсегда верным корпусу морской пехоты США, и, если уж и придется погибнуть, то утащить с собой как можно больше врагов. Моряки и пехотинцы, заглянув на небеса, там увидят, мы на страже, божья гордость и краса. 37 служащих полиции, в большинстве вооруженных не только пистолетами, но и Томпсонами. Окружной прокурор даже выразил сомнение, не слишком ли много для захвата какого-то негритянского гадючника, на что Райс возразил, при молчаливом одобрении мэра, что черным надо дать урок, который они запомнят надолго. Ехали на 6 машинах, в том числе 2 грузовые и автобус, в который предполагалось паковать арестованных. Командовал лейтенант Хилл из 16-го участка, Ну а общее руководство взял на себя Райс. Объявите людям, что там прячется ниггер, посмевший убить двух полицейских. И предупредите, что в заложниках там удерживают белую девочку, вот ее фото. Она нужна живой, а насчет остальных, если ваши парни в желании отомстить немного перестараются, никто возражать не станет. Потому полицейские выгрузились перед джунглями в весьма бодром и боевом настроении, и обнаружили перед парадным входом собравшуюся толпу чернокожих, поскольку весть о переговорах и угрозах шерифа успела уже разлететься по окрестным кварталам. На приказ разойтись никто не отреагировал, а у кого-то даже оружие в руках было видно, револьверы, дробовики или просто ножи и палки, насколько можно было различить в темноте. Полицейские тоже остановились, взяли автоматы на изготовку, но пока не стреляли. Негры тоже не проявляли агрессии, просто стояли стеной. Лейтенант спрашивает, какой будет приказ, сэр, тупица или чистюля, хочет свою задницу прикрыть. Что ж, я крови не боюсь, ради высокой идеи, а еще больше блага любимой дочери. Разгоните это стадо, а если откажутся подчиниться, стреляйте. Один предупредительный, затем насмерть. Райс в пафосе сделал жест рукой и шагнул вперед, как генерал Шерман на какой-то картине, поднимающий солдат в атаку. Посыльный тоже должен был сделать шаг, туда, где Райс только что был, и в следующую секунду из его груди вырвался фонтан крови. С такой дистанции, едва 100 метров, пуля Спрингфилда пробивает человеческое тело на вылет. Райс заверещал, падая на колени. К его счастью, рядом стояла полицейская машина, за которой он успел укрыться. «Стреляйте, черт побери!» – заорал он. «Убить всех черных коммуняк!» Вторая пуля досталась лейтенанту. Все, и полицейские, и толпа у джунглей, замерли в оцепенении. Если бы негры решились, они бы смяли полицию, затоптали бы числом. Но копы опомнились первыми, и, вскинув томмиганы, стали поливать очередями перед собой. Упали убитые и раненые. Толпа подалась назад, это ведь очень страшно, даже для обученного солдата, идти в атаку в полный рост, на автоматический огонь. И тут полетели бутылки, которые, разбиваясь, обдавали все жидким огнем. Одна упала очень удачно, прямо под ноги полицейскому, пламя охватило и его, и еще двоих рядом, они с дикими воплями стали кататься по земле. Еще одна бутылка подожгла полицейский грузовик, а невидимый стрелок продолжал бить откуда-то, три выстрела. И еще двое полицейских упали. «Всем слушать меня!» — крикнул Рон Уэйб. «Огонь по окнам и крыше, подавить снайпера и гранатометчиков!» За плечами сержанта Уэйба, до службы в полиции, была война на Пацифике, Гуадалканал и Филиппины, Серебряная звезда и Пурпурное сердце. И эпизод, когда засевший в зарослях японский снайпер уложил половину взвода. Вот только сейчас под командой Уэйба был вовсе не тот взвод морпехов. Первое отделение подавляет снайпера, второй держит фронт против толпы, полицейские были из разных участков, и никто не озаботился разбить их на отделения. Все стали стрелять по окнам второго этажа и крыши, где тоже кому-то показались фигуры метальщиков. Пуля ли попала в бутылку, или она разбилась при неудачной попытке бросить, этого не узнает никто. Но из окна второго этажа выметнулось большое и жаркое пламя. Там были и другие бутылки, уже залитые самодельным напалмом, и еще стояли канистры с бензином, которые Сэм и Мэтью не успели разлить. И тут толпа, уже готовая разбежаться, перешла в наступление. Прежде чем полицейские успели переключиться на новую угрозу, их цепь была смята с фланга, каждого копа, сбитого с ног, забивали толпой, били ногами, палками и арматурой. А снайпер продолжал прицельно валить всех, кто оказался в стороне от драки и пытался прикрыть огнем тех, кому не повезло. Не слышно больше голоса сержанта Уэйба. Прошел войну с японцами, и погиб на улице родного Де Мойна, в 5 кварталах от дома, где его ждали жена и сын. В бою вести себя, как командир, и выглядеть, как командир, верный способ получить пулю, вьетнамский урок, отлично усвоенный Натаном Вудом, который мог бы после этого дня сделать на прикладе Спрингфилда 13 зарубок, если бы это была его винтовка. Плюс еще те двое. Но ведь нельзя одного человека и 15 раз посадить на электрический стул. «Отступаем!» – заорал Райс, пока нас всех не перебили. Отступить смогли лишь 11 полицейских, кто успел добежать и вскочить в грузовик и две патрульные машины, рванувшие от джунглей на полной скорости. А позади разгорался пожар, и слышны были сирены, пожарные, медики, или те и другие. Хотя, по мнению Райса, оказывать помощь красным крысам – получившим по заслугам, было излишне, пусть горят в своей норе. Однако, черт побери, что делать, если эта главная крыска, Аманда Смит, сгорела в пожаре или поймала пулю? Ее не жалко, но что теперь с ее проклятием? И как теперь капеллану объяснить? Том Литтл, репортер регистра. Ну и вечер. Весь день пробегав за этими черными пантерами, сейчас самое главное событие в Де Мойне, я уже домой валить собрался, материал сдав. И тут, прямо из окна редакции, вижу, горит. На нашей же Локаст-стрит, только в нескольких кварталах. Стемнело уже, видно было хорошо. У нас с полицией и пожарными связь налажена. Обо всех значимых происшествиях узнаем первыми. Другие из наших, кто видел, сразу к телефонам бросились уточнить, ну а я сразу в темпе вниз. Благо мой форт у дверей припаркован. Первым информацию подать, это самые сливки. И репутация, и доход. Когда ехал, слышал стрельбу. Успокаивал себя, что у нас все же не Вьетнам, и не Чикаго времен Аль Капоне, а свободная страна, где прессу принято считать стороной нейтральной и неприкосновенной. Однако когда подъехал, первым желанием было, скорее прочь. Я не трус и на всякие происшествия насмотрелся, но чтоб такое, трупы десятками, среди них полицейские в форме, кровь лужами, а вокруг толпа агрессивных и вооруженных черных, одна полицейская машина сожжена, вторая опрокинута, это что, уже коммунистическая революция в нашем Де Мойне, успокоила лишь, что приехавшим пожарным никто не мешал, и медикам тоже, вон кого-то в скорую помощь грузит. А увидев среди толпы группу белых парней, одетых в цвета бульдогов, и тоже никто их не трогал, я окончательно в рабочий настрой вошел, к тем парням подрулил, а дальше как обычно, привет, я Томми Литтл из регистра, что тут случилось, можно интервью, ну, они и рассказали, господи, тут настоящее сражение было, как с вьетконговцами, только не ясно, а кто хорошие, кто плохие. По крайней мере, эти ребята, оказавшиеся студентами Дрейка, называли полицейских нацистами и говорили, что они вели себя как агенты русского НКВД. Приехали, и без всяких переговоров, под джунглем из огнемета, а затем добивали тех, кто пытался спастись. Мы просто чудом живы остались. Негры, увидев, тоже подошли. Агрессии к нам не проявляли, но говорили возбужденно, перебивая друг друга, я еле записывать успевал. Мы просто стояли, никого не трогали. А эти приехали, с автоматами, и сразу на нас. Главный у них был Райс, помощник прокурора. Тот самый, который нас на алтаре резал. Они с нами даже не разговаривали. Был сначала выстрел, одиночный, а затем сразу, очередями и по людям. Говорите, были ли огнеметы? Вроде мой кореш Джош видел. Нет, поговорить с ним нельзя, его вон, грузит, в госпиталь везти. Две пули от копов. Мы не бандиты и не коммуняки, мы такие же граждане Соединенных Штатов. Почему нас режут, как свиней, за людей не считая? Эйба Брауна, хозяина джунглей, тоже в госпиталь везли, он обгорел сильно. А на втором этаже парни сгорели совсем, не успели убежать. Я исписал весь блокнот. К сожалению, не мог осмотреть джунгли внутри, огонь еще не был потушен, несмотря на старания пожарных. Также свидетельствую, что лично видел не менее полусотни тел гражданских и больше десятка служащих полиции. И как мне сказали медики, еще несколько десятков, в том числе шестерых полицейских, увезли в госпиталь, некоторых в тяжелом состоянии.